Глава третья. Вот и познакомились. Я, конечно, мечтала о высокооплачиваемой работе и желательно сразу после защиты диплома. Денег у нас с мамой было не так уж много, чтобы позволить себе отдых. Однако то, что придется работать няней в доме Константина Демоновича Арбенина, мозг отказывался усваивать такую новость. После собеседования я 2 часа гуляла по городу, продумывая отказ. Один раз даже набрала сообщение секретарши Арбенина. «Прошу простить, не смогу работать у вас», но так и не отправив, стерла. Мама известие о работе восприняла как само собой разумеющееся. «Ты у меня такая умница, отличница! Естественно, он не мог тебе отказать!» То, что за 2 минуты молчания определить уровень моего интеллекта было нереально, маму не смущало. Эту часть разговора она будто бы пропустила мимо ушей и тут же принялась звонить Нате, делиться радостной новостью. «А если я не хочу на него работать?» Сразу вспомнили синие глаза, мощный подбородок и ямочки. «Будь они неладны». «Как это не хочешь?» — удивилась мама. «А сестре кто поможет? Ты же знаешь, какая у нее ситуация». «Мам!» Я не испытывала восторга от господина Люциферовича, но и Нате полностью доверять не могла. Слишком много лет она не вспоминала о нас, жила своей жизнью, без поздравлений, звонков, без цветов на могиле отца. «Вдруг этот нелюдь и правда детей заберет?» Сплеснув руками, мама присела ко мне на диван. «Это ведь и наши малыши, твои племянники». «Которых я ни разу не видела». «Ну, так вот увидишь, хоть ты». Всхлипнув, мама пустила слезу. «Я им даже признаться не смогу». Совсем растерялась. «Арбенин сразу меня уволит, а как поступит с Натой, даже гадать не хочется». «И не говори, не нужно рисковать. Когда достанешь бумаги из сейфа, мы сами детей заберем. Нечего им расти с этим ужасным человеком, только детство портить». «А если у меня ничего не получится?» Язык не повернулся признаться, что и под дулом пистолета не полезу ни в какой сейф. Ни ради племянников, ни ради сводной сестры. Неправильно это было, гадко. Да и вряд ли у Наты хватило знаний понять, что там за бумаги и какую опасность они представляют для бывшего мужа. «Хотя бы попробуй!» Мама сложила ладони в молитвенном жесте. «Я как вспомню нашу Наточку, когда ваш папа привел ее в эту квартиру. Такую маленькую девочку, одинокую, брошенную. До сих пор сердце от жалости разрывается». Если на прежние мамины слова мне было что ответить, сейчас осталось лишь кивать. Это был бронебойный аргумент. Ната осталась без матери в 5. Наш отец не торопился забирать ее у бабушки. Он как раз познакомился с моей мамой и спешно устраивал себе новую семью. Только когда спустя еще 2 года умерла и бабушка, пришлось вспомнить о ребенке. Меня тогда и в проекте не было. У родителей шел тот самый период жизни для себя. Но мама часто рассказывала о встрече с Натой и о своем чувстве вины из-за того, что девочка 2 года жила без отца. Словно это был ее ребенок, ее горе и ее ответственность. После новой порции маминых слез и уговоров пришлось смириться. Всего на месяц, мысленно выставила я себе срок. И с небольшим опозданием явилась утром в дом Арбенина, чтобы приступить к первой в своей жизни официальной работе. «Так, значит, детей у вас 2», — уточнила, поздоровавшись с Арбениным. «Мальчик и еще? «Девочка». «Дарья вроде бы». «Верно». «А мальчика как зовут?» Я постаралась не выдать своей осведомленности. «Его лучше не звать, но по паспорту Кондратий». «Чудесные имена. И что же детям так повезло? Особенно мальчику?» «Мамаша хотела назвать их Конрад и Дея». Не отвлекаясь от своего ноутбука, ответила местное чудовище. «Дайте угадаю, что-то пошло не так». Будто я попала в цель, взгляд синих глаз поднялся вверх. Зрачки опасно блеснули, и лишь спустя несколько долгих мгновений монстр снова вернулся к своей работе. «Будем считать, что самое главное подопечных вы узнали». Жестко обрубил он. «Теперь предлагаю перейти от теории к практике. Идите на 2-й этаж. Дети уже вас ждут». «И вы даже не проводите, чтобы познакомить с ними лично?» Я уже поняла, что рот в присутствии начальства стоило заклеивать скотчем. От уха до уха. Но как назло этого ценного рабочего приспособления сегодня с собой не оказалось. «Они сами с вами познакомятся». Пальцы монстра снова запорхали над клавиатурой. На этот раз не так быстро, как вчера. На миг даже показалось, что они отстукивают похоронный марш. «Хорошего дня». Наверное, уже на этом моменте нужно было заподозрить что-то неладное. Демон или нет, но Арбенин был единственным родителем детей в доме. Неправильно вот так сталкивать малышей с чужими людьми. Однако я слишком волновалась из-за первого трудового дня. Не чувствовала никакого подвоха и слишком сильно хотела познакомиться со своими племянниками. Чем отличается подготовка педагогов обычного детского сада от подготовки суперпрофессиональных наставников элитных частных садов? До учебы в ВУЗе я считала, что особой разницы нет. Только опыт, дополнительные курсы и требования по зарплате. Однако на первой же практике отличие стало понятным. Словно готовили не в детсад, а в спецназ. Нас учили выживать, причем как самим, так и обеспечивать спасение подопечных. Подозреваю, именно этот навык спас мне жизнь, когда вышла из кабинета Арбенина и попыталась подняться по лестнице. С первыми ступенями все было в порядке. Я легко преодолевала их одну за другой. Но после небольшого пролета что-то изменилось. Будто шла не по кафелю, а по мыльным брускам. Мои удобные туфли-лодочки вдруг начали скользить. Конец лестницы удалось осилить лишь по обезьянье, перебирая руками по перилам. Это был тот еще квест. Наверное, стоило порадоваться, что своих детей Арбенин поселил не на чердаке, а всего лишь на втором этаже. Только порадоваться я не успела. Стоило найти нужную дверь и коснуться дверной ручки, пальцы приклеились к металлу. Серьезно? Я не поверила собственным ощущениям. И что же это? Вместо того, чтобы быстро спасти ладонь, наклонилась и понюхала. От догадки тело тут же прошибло холодным потом. Запах суперклея сложно было спутать с чем-то другим. И первая же попытка оторваться подтвердила это без химических опытов. Клей. Попалась. Ума не приложу, как бы выпуталась, если бы продержала пальцы на ручке чуть дольше. К счастью, приклеиться они так и не успели. В награду за скорость реакции мне достался густой слой клея на подушечках и перспектива счищать это счастье до конца дня. Хоть не иди дальше. Вначале скользкие, явно намыленные ступени. Теперь клей. О том, что ждет за дверью, даже думать было страшно. «Ничего хорошего!» — кричала интуиция. Но бесценный опыт, полученный на практике в детском саду, быстро помог справиться с малодушием. Открыв дверь с помощью салфетки, я вошла в комнату. «Добрый день, дети!» От вида двух ангелочков улыбка сама расплылась по губам. «Был добрым!» Две пары синих глаз зажглись. Точь-в-точь, как глаза их папаши пару минут назад. Никакой тест ДНК не был нужен. Ната словно и не участвовала в зачатии детей. «Я ваша новая няня, Варя». По-хорошему, для приветствия лучше было подать чистую левую руку. Не стоило пачкать маленькие ладошки и навлекать на себя гнев демона отца. Только этот блеск, эти хитрые лица не оставили никакого выбора. «С сегодняшнего дня мы с вами будем выживать вместе», призналась я, и, щедро делясь остатками клея, поздоровалась с подопечными. Первый шок отвлек детей от их кровожадных планов аж на целых 2 часа. Вначале мы долго счищали клей. И мылом, и маслом, которое любезно принесла перепуганная кухарка. Потом дружным коллективом драили ступеньки. Изначально двойняшки отреагировали на идею с уборкой без особого энтузиазма. Я даже решила, что не смогу их убедить. Но от вида 3 больших губок и мыльных пузырей, которые полетели в гостиную при первой же попытке протереть ступеньки, в детских головах что-то перемкнуло. Вероятно, со стороны это выглядело как эксплуатация детского труда. Но будто им предложили самую интересную на свете игру, дети больше не возмущались. Огромные пенные губки скользили по лестнице туда-сюда. Раздобытое у той же кухарки ведро с водой кочевало со ступеньки на ступеньку. Охрана следила за нашими упражнениями со смесью ужаса и восхищения на лицах. А когда уставшие и раскрасневшиеся дети добрались до 1-го этажа, счастливая, я почти забыла, с кем связалась. Возмездие настигло мгновенно. Стоило присесть на высокий белый стул и обессиленно откинуться на спинку, волосы тут же прилипли к чему-то мягкому и тягучему. Ну а после этого, словно отложенная карма, на мою голову свалился целый букет испытаний. Первым стала игра в прятки. Дети в рассыпную убегали от меня и скрывались в разных комнатах. кто за шторой, кто под рабочим столом главного монстра. Потом пришел черед лазанья по деревьям. Когда мои руки покрылись царапинами, а волосы превратились в воронье гнездо, двойня дружно решила поиграть в утопленников. Ума не приложу, как справлялись с подопечными другие няни. Но после игры в освод стало ясно, почему Арбенин так быстро согласился принять меня на работу. Еще я поняла, из-за чего весь персонал прятался при появлении детей. И, кажется, догадалась, что срочно нужно было изменить в этой семье. «Можно войти?» Я и не пыталась привести себя в порядок, когда вечером заглянула в кабинет Арбенина. «Вы ведь все равно зайдете, даже если я скажу нет». Босс оказался проницательным. «Мне нужно с вами поговорить». Воинственно выпятив вперед подбородок, я прокралась к ближайшему креслу, внимательно осмотрев его на предмет сюрпризов, пристроила пятую точку. «Если надеетесь стрясти с меня выходное пособие, то и не рассчитывайте». Арбенин снял очки и устало потер глаза. Словно и не демон, а человек. «А вы не рассчитывайте, что я просто так уволюсь». Дико хотелось показать этому самодуру язык, но я сдержалась. «Тогда?» Квадратный подбородок опустился вниз. «Я хочу вам помочь», — выложила как на духу. «Мне?» Для чудовища, о котором на сотни сайтов писали как о настоящем гении, соображал Арбенин медленно. «У вас замечательные дети, они находчивые, умные». Но им сильно не хватает родительского внимания. Вероятно, после прежних опытных нянь мои слова могли показаться демону глупостью, только замолчать я уже не имела права. Им нужны вы. Чтобы я тоже проходил вот это все. Арбенин покрутил пальцем в воздухе. Не обязательно. Вы можете проводить вместе больше времени или сделать для них что-то важное. Считаете, горы подарков недостаточно? Нужно две горы? Нет, нужно что-то особенное, заветное. То, о чем они мечтают и почти никогда у вас не просят. Они и не просят. Будто я произнесла два несовместимых понятия, Арбенин тяжело вздохнул. У каждого ребенка есть мечта. Пожала я плечами. Подсказывать тут было нечего. При всем желании за один день я не могла узнать его детей так, как мог знать отец. Думаете, какая-то мечта что-нибудь изменит? Синие глаза, сощурившись, уставились на меня. Не так, как в обед после бассейна. Но во рту мгновенно пересохло, а сердце забилось быстрее, как у мышки перед удавом. «Можно хотя бы попробовать?» Уже не так уверенно под этим пристальным взглядом промямлила я. В ответ монстр просто обязан был отказаться или послать меня подальше. Все в его позе и мимике говорило о таком желании. Но вместо прощания Арбенин взял мобильный телефон, набрал чей-то номер и командным голосом произнес: «Мне нужна бабушка. Да, на время. Где взять? Это ты у меня спрашиваешь? Откуда я знаю, где берут бабушек? Хоть из-под земли достань. Да, можно. Оплачу. Чтобы уже завтра была у меня дома. Да, можно без бантика».